Глава 44. «Тогда одну минуту, пожалуйста». Улыбаюсь в ответ и, подняв стекло, заруливаю на парковку. Выбираю самое дальнее место, тем самым давая себе короткую передышку. Что пугает особенно сильно, так это неизвестность. В голове множество версий, одна другой страшнее. Я искренне пытаюсь верить в чудо, но, скорее всего, Савенко взяли с деньгами. Качаю головой. Мы должны были встретиться в фитнес-клубе примерно в это время, разделить ответственность, а потом и деньги. Однако в последний момент я соскочила, струсила. Мне очень хотелось получить ту сумму, и я бы точно нашла, куда ее потратить, но... Савенко одинока, ей никто не помогает, а у меня есть Савелий. Как бы инфантильно это ни звучало, я верила, что могу на него положиться, а значит, позволить себе побыть бедной еще немного. Однажды он сказал: «Ты ничего не просишь, я как будто тебе не нужен». И я подумала, что попользуюсь его карточкой еще какое-то время. Савелий. Он знал, что мы с Савенко запланировали день Х на сегодня. И что я собиралась ее сопровождать? Сдал, получается? Холодею. «Савелий, Сава, ты сдал меня, верно?» Брызгают слезы. «Ты ведь решил, что я тоже поеду?» «Мы сегодня еще не переписывались, сообщений нет». Все эти мысли проносятся в голове за секунду. В зеркале заднего вида Гришин, который неумолимо приближается. Думает, я попробую сбежать или сожрать важные документы? Паника. А что, если они уже покопались в мессенджерах? Переписка, фото, голосовые. Восстановить данные несложно, но можно попробовать потянуть время. Я кидаю мобильник на коврик и бью каблуком. Резко. Один, второй, третий раз. Стекло трескается, экран в крошку. Следователь совсем близко. Вытерев тушь под глазами, сама открываю дверь, закидываю сумку на плечо и выхожу. Притворяюсь, что не ожидал его увидеть, пугаюсь, запинаюсь и случайно роняю мобильник. Тот падает на асфальт, отскакивает. Гришин удивительно ловко подхватывает телефон и укоризненно качает головой. «Что ж вы так неосторожны?» «Вот черт!» Вздыхаю я расстроенно, бросаю ему с обидой. «Это ваша вина. Зачем же подкрадываться?» На его лице смесь презрения и усталости, а я улыбаюсь, как Кристина, миленько и бездумно. «Пока лучше сойти за дурочку, а там посмотрим». Покрутив в руках мой мобильник, Гришин кладет его к себе в карман. Я каждую секунду жду предъявления обвинений. Так что случилось? Мой тон — сплошная бравада. Сейчас я все расскажу. Пройдемте к вашему рабочему месту. Вы ведь как раз туда направлялись. Я задержана? Приглашены на беседу. Интрига. Мы идем к зданию. Я начала работать в арбитраже, еще учась в универе. Провела здесь уйму времени и прекрасно знаю ни с чем не сравнимую атмосферу торжественности и порядка. Люблю ее. Поэтому, едва переступив порог, ловлю себя на неприятном ощущении чуждости. Сейчас все иначе. Обычно невозмутимые приставы стоят широко раскрытыми глазами, не здороваются первыми, а Синицын и вовсе отворачивается. Это больно. Привычного рабочего шума нет. Все вокруг шепчутся и переглядываются. Сотрудники СКР вторглись и заполнили пространство. Причем ведут себя так, словно это здание теперь принадлежит им. Когда мы проходим мимо моего кабинета, сердце сжимается. Дверь распахнута, и отчетливо видно, что внутри работает опергруппа. За моим столом незнакомый мужчина подключает к ноутбуку диск, и я всплескиваю руками от молчаливого возмущения. Еще трое в перчатках перебирают бумаги. Кристина стоит в коридоре и, заламывая руки, тихонько плачет. Наш уютный рабочий мирок разрушен. Шок. Мне кажется, я попала в сон. Страшный кошмар. Чудится даже, что на моей голове волосы шевелятся от ужаса. Мы всегда работали четко и безукоризненно, унижение невообразимое. Мне до такой степени страшно, что колени слабеют, и требуется сделать усилия, чтобы сохранить невозмутимость. «Саш, Саша, ты что-то понимаешь? Что происходит?» — восклицает Кристина, кидаясь ко мне. Я сжимаю ее руки, и мы впервые в жизни обнимаемся. «Все будет хорошо», — отвечаю я. «Сейчас следователь мне расскажет. С тобой уже говорили?» Она кивает. Я спрашиваю тише. «Ты звонила папе?» Кристина отрицательно качает головой. Я показываю глазами, дескать, надо. Мы со следователем проходим дальше, до самого конца коридора, и поднимаемся по лестнице на этаж выше. Видимо, меня провели по моему этажу, чтобы я правильно оценила ситуацию. А может, это был круг позора? Зал номер 500 я не люблю, он тесный и старый. Но, судя по всему, именно его выделили Гришину для бесед. Еще ничего не началось, а уже душно. Я здороваюсь с двумя сотрудниками СК и присаживаюсь на предложенный стул. Он тоже старый, сломанный. Спинка прогнута, и мне приходится держать спину ровно самой. Гришин тяжело плюхается напротив. «Ну и стулья», — бормочет себе под нос. «Извините». Я ловлю себя на том, что сжимаю подлокотники. Руки немного дрожат. «Начнем. Удостоверение личности при вас?» Молча достаю из сумки паспорт. Если Савенко арестовали, то она могла уже дать показания и назвать меня соучастницей. «Можно, пожалуйста, немного воды? На третьем и первом этажах есть кулер, я могу принести сама. Игорь, организуешь и мне кофе?» Высокий худой мужчина в черной форме тут же выходит. «Что же вы так разнервничались?» «Кто бы на моем месте не разнервничался?» Гришин листает паспорт. «Так, Александра Дмитриевна Яхонтова, помощник судьи Савенко Гаины Юрьевны последние 6 лет, вплоть до настоящего времени, верно?» «Да». «Проживаете по адресу?» Гришин называет его. «Верно». «Как давно вы работаете с Савенко?» «Он ведь только что сам сказал». «Ладно, повторяю». «Как вы оцениваете ее деловую репутацию?» «Начинается». Лжесвидетельство, отказ от дачи показаний, статьи 307 и 308 УК РФ. Теорию я хорошо вызубрила еще в универе. Номера автоматически всплывают в памяти, хотя мой род деятельности не подразумевает повторение Уголовного кодекса. Как блестящую. Это правда. Известно ли вам, что у нее проблемы со здоровьем? Твою мать. Глаза снова наполняются слезами, но я быстро возвращаю контроль над телом. Савелий, если это ты донес, я буду морально убита. Да, известно. Часто ли у вас бывают личные беседы вне работы? Не часто. Расскажите о последней. Недавно мы посещали вместе мероприятие. Тогда Гаина Юрьевна и поделилась информацией о своем здоровье. Атмосфера располагала к приватной беседе, хотя обычно мы говорим только о делах. В дальнейшем вы не говорили на личные темы? Нет. Гришин включает на телефоне диктофонную запись. Качество, как назло, великолепно, и я отчетливо слышу свой голос. Да, мы создали интересный прецедент, поддержав частный бизнес, даже если апелляция откатит назад. Да и сумму офшорники могут предложить куда большую. Мой взгляд упирается в диктофон. Следователь нажимает на стоп. В горле невыносимо сухо. Моя рука дрожит так, что приходится спрятать под стол. Мне конец. Все. Статья 51 Конституции Российской Федерации гарантирует право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. «Это ваш голос?» «Я не знаю». «У меня болит голова». «Но это же вы говорили». «Я хочу пить». «Александра Дмитриевна, мы должны помочь друг другу». Следователь кладет на стол разбитый мобильник. «Возможно, у вас есть доказательства того, что представители «Алифстрой» были готовы предложить Гаине Юрьевне сумму более значительную. Переписка, может, голосовое сообщение. Как неудачно вы уронили телефон». «Я дрожу. В глазах мутится». Стыд перед Гришиным и всем следственным комитетом такой, какого я не испытывала никогда в жизни. Умницу Сашу называют принципиальной. На записи она умоляет взять денег побольше. Я хочу умереть прямо сейчас. Воды так и нет. Я прокашливаюсь и говорю. Насколько я знаю, прослушку можно использовать только если есть санкция суда. Такая была? Гришин поджимает губы. Мы не на допросе, Александра Дмитриевна. Сейчас многое зависит от того, как вы себя поведете. Если пойдете навстречу следствию, это будет учтено при вынесении процессуального решения. Я понимаю, что вы попали в сложную ситуацию. С одной стороны, офшорники, с другой – коррупционеры. Вас с Гаиной Юрьевной прижали к стенке, и ваш выбор полна коррупционеров. Это логично. Но что я хочу сказать, был донос. Вас не пожалели. На записи четко звучит ваше имя, и подробно обговаривается сумма. Я не знаю, о чем вы. Расскажите, пожалуйста, в какой ситуации представители «Алифстрой» предлагали вам вознаграждение? Имя, сумма, обстоятельства. Он толкает ко мне лист и ручку. Я поднимаю глаза, и он добавляет. Напишите, пожалуйста, объяснение. Форма. Произвольная. Савелий, мать твою, Исхаков. Ты ведь понимал, что я могу и тебя сдать, потянуть за собой. Ты здесь придумаешь, как выкрутиться или нет. Облизываю сухие губы и произношу спокойно. Если это допрос, я бы хотела увидеть повестку и вызвать адвоката. Если просто беседа, я хочу закончить ее, потому что не понимаю, зачем вы мне все это говорите. Ни одно обвинение не предъявлено. Пока что. Игорь. Дверь как по волшебству открывается, и заходит Игорь со стаканом воды и чашкой кофе. Ставит все на стол. Спасибо. Я пью стоя, осушаю стакан в 3 глотка. «Александра Дмитриевна, сегодня ровно в 7 утра Гейна Юрьевна зашла в фитнес-центр «Огоньки», в бассейне которого провела 30 минут. В 7:50 она покинула раздевалку с сумкой и направилась к выходу. В 8:00 на крыльце «Огоньков» Савенко задержали оперативники. В сумке обнаружены меченые купюры. Пока она на допросе. У нас есть шанс поговорить с вами без нервов. Назвала ли она меня сообщницей? Если нет, приехали бы они за мной так быстро. Что было в доносе? «Не понимаю, о чем вы», — говорю я. От страха в животе скручивается узел. Одежда становится слишком тесно, мешает дышать. 10 секунд мы с Гришиным смотрим друг другу в глаза. «Хорошо, я вас понял». Он достает из папки лист с гербом и кладет передо мной. «Ознакомьтесь с повесткой о вызове на допрос». Я тут же склоняюсь и жадно читаю. Сердце колотится в горле. Меня вызывают как свидетеля или как подозреваемую в пособничестве. Если у них была санкция на прослушку, мне конец. Взяточница Саша сядет по самой позорной статье на свете. Бедные мои родители.